святых Флора и Лавра на зацепе. Первоначально построена в 1739 году во имя Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость, именуясь, что в Ямской Коломенской слободе на зацепе. В нынешней церкви трапеза построена в 1835 году, а настоящая в 1862 году. Престолы. В настоящей во имя Божией Матери всех скорбящих радость. В трапезе во имя святых апостолов Петра и Павла и святых мучеников Флора и Лавра. В храме особо чтимая икона святого Николая Чудотворца. Местность эта, бывшая Коломенская, Ямская Слобода, теперь улица Зацепа, называется Зацепой потому, что здесь в прежнее время была таможенная цепь, за которой осматривались вазы, проезжавшие в город с целью осмотра, не находится ли в них корчмемного вина. Проще, улица находилась за цепью. Примечание. Коломенская слобода. По селу Коломенскому, куда шел тракт. Конец примечания.